Сияет солнце в этот день, играют краски, радость льется. Ведь день рождения у Артема, друга сердечного, родного. Пусть этот час благословенный тебя окутает тепло, любви, заботы, вдохновения, чтоб на душе спокойно было. Пусть жизнь твоя, как полная чаша, наполнится до самых краев успехами, здоровьем, счастьем под звон хрустальных голосов. Пусть будет судьба к тебе благосклонна, пусть счастье в твой дом постучится не раз. Здоровья, успехов, любви непреклонной и радости светлой в твой праздничный час. Артем, с днем рождения! Пусть жизнь твоя будет наполнена светом, добром и теплом. Пусть все, что ты любишь, с тобою прибудет, и счастье всегда поселится в нем. Благосклонно, пусть счастье в твой дом постучится не раз. Здоровья, успехов, любви непреклонной и радости светлой в твой праздничный час. Артем, с днем рождения! Пусть жизнь твоя будет наполнена светом, добром и теплом. Пусть все, что ты любишь, с тобою прибудет, и счастье всегда поселится в нем.